Модуляция 17. Франц Шуберт. 1797-1828 годы жизни. Самый некассовый композитор из всех классиков. У него есть фортепианная соната, которая, если играть со всеми повторами, записанными в нотах, звучит больше часа. Его долгие музыкальные построения пианист и музыкальный критик Ганс фон Бюлов назвал божественные длинноты. Сказано в точку. Но почему Шуберт писал столь некассово? Да потому что не было кассы. За всю свою короткую 31 год жизни Шуберт ни разу не слышал ни одной своей симфонии исполненной. Его музыка звучала лишь на особых музыкальных собраниях, которые назывались шубертиадами. Маленькая группа людей слушала, сидя в небольшом помещении у самого рояля. Музыкальное произведение Шуберта относится к числу самых утонченных творений мировой музыкальной культуры. Шуберту не надо было напрягаться, раздумывать, купят ли билеты на концерт. Хватит ли у него денег на аренду зала? Понравится ли его музыка широкой публике? Каковы будут отклики прессы? Что нужно учесть, чтобы публика пришла в следующий раз? В результате сформировался гений, который стал писать музыку не для больших заполненных залов, а для себя и для узкого круга, и это повлияло на его музыку. Вместе с отсутствием этих забот налицо было и постоянное отсутствие денег, но это уже другой вопрос. А в результате отсутствия известности у Шуберта при жизни мы с вами получили гениальнейшую музыку, рожденную экспериментом. Музыку, которая в идеале должна звучать для узкого круга людей, находящихся в предельной близости от исполнителей. Музыка Шуберта оказалась настолько интимна, столь глубока, что сегодня воспринимается как одна из абсолютных вершин и одновременно глубин музыкального искусства. В отличие от музыки Гайдна, Моцарта и Бетховена, произведений которых ждали, музыку которых заказывали и оплачивали, и которые таким образом жили на доходы от своей композиторской деятельности, музыка Шуберта не была носителем доходов. Слушая неоконченную симфонию Шуберта или большую домажорную симфонию, форельный квинтет или его гениальные песни, мы приобщаемся к самой сути музыки.